И мы спрашивали друг у друга шепотом. «Ну, что слышно? Решилось?» «В конце концов, все решается. Не так ли?» «Только нужно было набраться терпения». «О, мы привыкли терпеть. Терпение стало второй натурой, воздухом, которым мы дышали, и когда этого воздуха становилось слишком мало для ничтожного вздоха, хотелось кричать и плакать. Как странно двигались мы при этом. Какие произносили несуразности. Я помню, покуда однажды самым отвратительным февральским полднем не родились из колдовства тети Сильвии, из заговорщической ее суеты, из ее хождения по краю пропасти долгожданные счастливые выкрики. Я помню, она крикнула мне в лицо, вернувшись после очередного поединка, что мы победили, что Бог есть и есть справедливость. А ты говорил, что нет справедливости, ты помнишь? Кто это говорил? Ты утверждал все это. А я верила, что она ни в чем не виновата, потому что она ни в чем не виновата. А ты говорил, что перед нами глухая стена. Кто это говорил? А я верила, я знала. Не будет лагеря, не будет. Ни лагеря, ни тюрьмы не могут невиновную женщину запихать в лагерь. А ты говорил, а я говорила, что не будет. И что же? — крикнул я, боясь верить. Что же теперь? Она, наконец, села в кресло, а до этого все металось по комнате, перебирала на столе какие-то бумажки. Маленькая прядь отбилась от ее прекрасной прически, она ее поправляла, но ничего не могла, и вдруг успокоилась, уселась и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой? Кто знает? «Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться. Я их всех прижала, всех. Вот они все у меня где!» И яростно потрясла сжатым кулаком. Они увидели, что она ни в чем не виновата. Какой уж тут лагерь. За что? Они дали ей ссылку. Она пристально глянула на меня. Это значит, что ей определят место, ну там деревню, поселок какой-нибудь. И там она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино. Она изучала мое лицо. Я это видел. «Какое счастье!» — сказал я и попытался улыбнуться. «Сколько же ей там находиться?» «Но это не будет продолжаться вечно!» — сказала она с обычной своей прозорливостью. Она теребила мой чубчик. Ссылка называлась «вечной», но мы, словно сговорившись, опускали это слово. «Вечного ничего не бывает. К ней можно будет ездить, говорить по телефону». «Хоть бы место поприличнее», — сказал я. «Даже не верится, что не будет лагеря». Она звонила своим знакомым и говорила, что вот какое гуманное решение, и вместо ужаса лагерей будет всего лишь ссылка, хотя мы живем в такое сложное время и в таком окружении, но сочли возможным вынести такое решение. Бедная ее сестра, она тоже вздохнет после всего, что было, потому что какая у нее была жизнь? Все висело на волоске, никаких прав. «Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они, конечно, не могут теперь взять ее и выпустить так просто. Ты понимаешь?» «Еще бы, — сказал я. Главное в том, — сказала она, — что мама ни в чем не виновата, иначе разве было бы такое мягкое решение?» Казалось, что и погода за окнами помягчела. И я звонил своим друзьям, Зурабу, Володе, Филиппу, Инате и Додику Барткулашвили, и всем рассказывал о случившемся и объяснял, какая разница между лагерем и ссылкой, опуская слово «вечное» как излишество. Важно ведь то, что там она будет свободным человеком, будет ходить в кино, если захочет, и я смогу на каникулы приезжать к ней. Но почему-то снова мы не могли добиться с нею свидания, и передачу нас не принимали, и сроки ее отправки сохранялись в глубокой тайне.